Глава 53. Вампир ударил резко, пнув в ключицу, отшвыривая назад. В голове помутилось. Я мешком свалилась на холодный пол, пытаясь вдохнуть. От боли перехватило дыхание. Она пульсировала в грудине, будто мне что-то сломали. Я перевернулась на бок и поджала ноги. Всего один удар, а мне уже не хотелось продолжать. Но оказалось, что если сглатывать чаще, то дышится легче. Я рассматривала надтреснутый бетон и слушала, как, примиряясь, вокруг ходят вампиры. Картинка расплывалась. Трещинки плыли, становясь нечеткими. И я закрыла глаза. Пока самым главным было дыхание. Дышать тяжело и больно, но нужно пытаться. «Чуть шею тебе не свернул. Извини», — с сожалением сказал главный, сокрушаясь, что не рассчитал силу. «Ты же человек. Недолго продержишься. Подумай». Бетон жестко давил в плечо, под ключицей болело. И это всего один удар. Еще весь день впереди. Долго я не выдержу, он прав. В прошлый раз тоже начинали с побоев. Как-то не очень у меня все сложилось. Шероховатый пол постепенно нагревался под щекой. Совсем как ладони Миля. Той весной было холодно. Я продрогла, и было приятно ощущать руку на прохладной коже. В голову лезла чепуха. Ну и пусть. Это спасительные воспоминания. Здесь оставаться слишком страшно, а прошлое было уютным, безопасным убежищем. Мыслям там хорошо. Лучше, чем в реальности. Попинают и отвяжутся. Ничего страшного. Ничего. Потому что сбежать я не могу, а их слишком много, чтобы драться. «Как ты меня достала!» Меня схватили за шею и вздернули на колени. Разозлился вампир всерьез. Я не смогла устоять и повисла, вцепившись в руку. «Думаешь, я тебя жалеть буду? Говори, где он?» Я облизала губы, смотрела вверх, на него. Надо же, почти как человек, а ведет себя как зверь. Хотя я знала 100% людей, которые вели себя не лучше. «Молчишь? Ладно». Он подтащил меня к стене. Рука на затылке не дала отодвинуться. К правому виску прижалась обжигающе холодная дуло и вдавилась, беспощадно напирая на кости. Я закрыла глаза. «Я тебя пристрелю», — предупредил он. «Ты бесполезна. Не думай, что я боюсь Ремесова. Если его не боится твой муж, и мне бояться незачем, охотница. Считаю до пяти». Пульс болезненно отдавался под дулом. Он не выстрелит, просто пугает. Осталось еще много способов меня разговорить. Они перепробовали не все. Сумерки в сознании становились гуще. Я устала от страха. Так измучилась, что мысль сказать им, где Эмиль, ради небольшой передышки, показалась такой сладкой. Мне бы 5 минут, чтобы встряхнуться. 5, не больше. Меня заставили поднять руки. Хотели, чтобы я сложила их за головой. И я разозлилась. За собственную слабость и то, что я уже готова заложить Эмиля ради возможности полежать спокойно на бетонном полу. «Мразь!» — прошипела я, дергая запястье. Одно удалось высвободить. Я вцепилась вампиру в лицо, понимая, что эта отчаянная попытка сделает хуже. Он ухватил меня за волосы и впечатал лбом в стену. «Подними руки, пока не пришиб!» Плечи болели, их трясло при малейшем усилии. Вампир задрал мне руки силой. Упираясь в поясницу коленом, он прижал меня к стене. В дверях появился незнакомый вампир. «Нашли его!» — задыхаясь, проговорил он, словно проделал путь бегом. «Сейчас наверху!» Тот, что держал меня ногой, удивленно хмыкнул и, наконец, отпустил. Я уронила руки и сползла на пол, пытаясь отдышаться. Пока я безвольно сидела, каждая клеточка пела от счастья. Вампир стремительно пошел к двери, и я подняла голову, глядя вслед. А о чем они? И не сразу поняла, почему вампиры уходят. «Эмиль!» Я рванулась за ними, но не удержалась и шлепнулась на пол. Уткнулась в него носом, рыдая в голос, и заорала, не стесняясь, с надрывом. Но они вышли, не обращая внимания. На дверях остался один. Тот, что привез меня сюда. Я подняла голову, глядя сквозь туманную дымку. И он отвернулся. Я задыхалась. В голове бились слова. «Пощадите его, не трогайте». Но я только дышала открытым ртом. Мольбы — это последнее дело. Они не защитят. «Заткнись уже!» Неожиданно агрессивно рявкнул вампир. Но ведь я ни о чем не просила, только звала мужа. Я пытливо рассматривала вампира. Может быть, его и тронули мои внезапные слезы, но он все равно не поможет. Ни мне, ни Эмилю. Так что лучше послушаться и заткнуться, пока не стало хуже. «Успокойся!» Он прятал глаза. «Его сейчас приведут!» «Зачем?» Я едва справилась с голосом. «Да просят об убитых! Лучше все рассказать! Поняла?» Спросил он с агрессивным вызовом. Я обреченно уткнулась лицом в пол. «Сейчас приведут. Приведут, и я хотя бы его увижу. Буду знать, что с ним». Скоро раздался звук шагов в коридоре. Первым вошел вампир, затем охрана. Эмиля вели последним. На пороге его заставили встать на колени. Он сделал это безропотно. Эмиль смотрел на меня, на весу держа скованные руки. Двумя ладонями я растерла слезы по лицу и села. Ни рыдать, ни умолять не хотелось. Почему-то в душе установился полный штиль. С оттенком безнадеги и отчаяния. Но все же это было спокойствие. Оказывается, в двух шагах от смерти даже страха нет. Мы хотя бы умрем вместе. И если кто-то из нас уйдет первым, пусть это буду я. «Ты жив», — прошептала я одними губами. Он еще в лихорадке. Изможденное лицо с красноватой каймой вокруг глаз было бледным. Огромные зрачки заполнили радужку целиком. Эмиль склонил голову, но смотрел из-под лобья, въедливо ощупывая меня взглядом, словно пытался вспомнить. «Что ты? Это ведь я!» Спутанные волосы, помятый вид, но лицо не разбито. Эмиль не дрался, когда его нашли. Собранный, с напряженными плечами, но будто не понимает, где находится. Он пристально оглядел присутствующих, и взгляд снова вернулся ко мне. «Дайте попрощаться с женой». Эмиль жадно дышал ртом. Не услышав возражений, он поднялся, добрел до меня и с облегчением опустился на колени, словно ему тяжело стоять. Я привстала навстречу и поймала в ладони горячее лицо. Голова кружилась от упоения и отчаяния одновременно. Я гладила впалые щеки, нос, светлые брови. И мне нравилось его осязать. Тепло, шершавую щетину, лоб в испарине. Пока он здесь, пока еще рядом. Нравилось все. Тонкий дурманящий запах достатка, смятая рубашка, влажное дыхание, взгляд черных глаз. Эмиль забросил скованные руки мне на шею, целуя в губы при всех. Я прижималась к нему, ощущая ремни пустой кобуры под пиджаком и напружиненные мышцы, и мне было мало. Мало его. Это как воздух, перед смертью не надышишься и не простишься. Паскудно, но я была рада, что он здесь. Скомкала рубашку на груди, дала моты в пальцах и не хотела отпускать. Нет ничего хуже, чем остаться одной. Я так звала его в прошлый раз, а он не пришел. Этого я не могла по-настоящему ему простить, своего одиночества. Этого. И ничего другого. Я уткнулась ему в плечо и выдавила между двумя спазмами еле сдерживаемых рыданий. «Я люблю тебя». «Знаю». Он прикоснулся щекой к лицу. «Не плачь». Мы так плотно стояли друг к другу, что между нами не проскользнул бы даже волос.